От этой мысли даже настроение улучшилось. Студент встал и ушел с недовольным видом. Я не собирался удерживать. Одна его бесстрастная манера есть лапшу ясно говорила о том, что он недостаточно серьезно смотрит на жизнь. В дальнейшем отношение к Юпкетчеру, пожалуй, сможет послужить своего рода тестом при отборе кандидатов в члены экипажа. Отсутствие хотя бы самого незначительного интереса к насекомому, подобному центру компаса, который служит для того, чтобы начертить окружность, именуемую земным шаром, явится свидетельством недостаточной остроты восприятия. Но зато к тем двоим, купившим Юпкетчера до меня, я все еще испытывал теплое чувство. Куда, интересно, они ушли? Именно их следовало бы подвергнуть экзамену на пригодность. Всегда-то я опаздываю. Правда о том, что объектом проверки не стал мужчина, особенно жалеть не стоит. Какой-то он беспокойный, точно в голове у него скачет шарик от пинг-понга. Вряд ли такой выдержит кротовью жизнь, а вот женщина — другое дело. Испытать ее в качестве кандидата, безусловно, стоило бы. Ведь именно она захотела купить Юпкетчера. Первый член команды женщина. Хорошее предзнаменование. Охлаждая горошинками льда рот, я с сожалением думал об упущенной возможности. Почему я сразу же не заговорил с ними? Теперь между нами уже могла бы возникнуть духовная близость. Вопрос, в каких они отношениях? Муж и жена? Возможно, и нет. Если они муж и жена или что-то вроде этого, особых надежд питать не стоит. Юпкетчер принадлежит миру одиноких. Тех, кто разговаривает сам с собой. Женатые пары такой товар не покупают. Правда, супругов, напоминающих чужих друг другу, больше, чем посторонних людей, похожих на супругов. Надо идти. Облагодетельственный приобретением Юпкетчера я ничего больше не желал. В такой ветреный день спускаться в темноте на машине к уходящему в море скалистому мысу не рекомендуется. От соленых брызг автомобиль быстро начинает ржаветь. К освободившемуся после ухода студента стулу подошел человек. Огромная голова, очки в массивной оправе, землистый цвет лица. Продавец насекомых. Он развернул пакет с бутербродами, пододвинул стул. На меня никакого внимания. Свободных мест мало, поэтому появление его именно за моим столиком не такая уж невероятная случайность. Он старательно жевал свернутые трубочкой ломтики хлеба, запивая их кофе из бумажного стаканчика. «Устроили себе перерыв?» Продавец насекомых перестал жевать и глянул на меня из-под лоби. «Вы это мне?» «Не помните меня? Я у вас только что купил Юпкетчера». В течение нескольких секунд он, не раскрывая рта, пристально смотрел на меня через очки с толстыми, чуть ли не пуленепробиваемыми стеклами. Он как будто чего-то опасался. Может быть, того, что я свинья? Полноту обычно связывают с тупостью. Люди противоположного пола тебя сторонятся, а того же просто игнорируют. Полнота мешает даже при устройстве на работу. Диспропорция масс тела и мозга вызывает ассоциацию с китом или динозавром. Да я и сам терпеть не могу жирных, и не люблю разговаривать с ними, хотя и сам такой. «Он вам не по вкусу, что ли?» — настороженно спросил продавец. Не могу сказать, что я полностью поверил его рассказу о Юпкетчере. Но мне не хотелось разочаровываться, поэтому я не желал выслушивать никаких признаний и поспешил сказать ничего подобного, наоборот, он мне понравился и заставляет над многим задуматься. Правда. Вы и сами их собирали? Сейчас, когда разрушается вся окружающая среда, насекомые постепенно исчезают. Я слышал, что есть люди, которые специально занимаются их разведением. Есть. Действительно, находятся прямо-таки фокусники, которые разводят насекомых не просто давая им корм, но и с помощью клея и пинцета.